Глава 1. Подозрительно спокойная осень. Если закрыть глаза и перестать принюхиваться, можно представить, что сидишь в подвале дома на Гримма 12, скорчившись в три погибели между бочонком виски и кругами сыра, пока надоедливый плакса Риджи упорно ищет тебя на первом этаже, размазывая кулаками слезы по щекам, и воет, воет во весь голос, как баньши. Да, точно, это Риджи, его глупый, доверчивый, идеальный младший брат, а не колючий, пронизывающий до глубины души северный ветер за зарешеченным окном. Риджи, хрипло зовет бродяга, горло дерет, как наждаком, давно не говорил, да и воду видел в последний раз когда. Он смутно припоминает, как жадно слизывал влагу с каменных стен, чтобы промочить губы. Риджи, где ты? Он медленно, как столетний старец, встает и ковыляет к решетке, протягивает сквозь нее руки, пытаясь захватить в горсть темноту коридора. Темнота ускользает, хохочет грудным смехом белый. Ри-е-е-джи-е-и, Ригулус Блэк, ау, где ты? Бродяга вздергивает верхнюю губу и беззвучно рычит в никуда, отходит от решетки, оборачивается и скручивается калачиком в дальнем углу камеры, грея себя своим же теплом. Хорошо быть псом, можно не думать, мысли текут вяло, будто кто-то переливает из миски в миску тягучий гной бубонтюбера. Кажется, проходит века, пока бродяга размышляет, сколько же прошло времени с последнего пайка, и приходит к выводу, что возмутительно много. Надо потребовать у Кричера поздний ужин и наказать его за пренебрежение обязанностями. Он хочет позвать домовика, но вместо слов из груди вырывается сдавленный скулеж, и Белла тут же отзывается. «Апорт, песик, хочешь сахарную косточку? Принеси мне мою чашу, я хочу выпить из нее бургундского. И твоей крови, да, кровь нужна, куда же без нее?» Беллатрикс окончательно слетела с катушек, грустно думает бродяга, пряча нос под лапу и уныло поскуливая. Интересно, каково Руди с ней в одной камере, и жив ли он еще, давно не подавал голос. «Скажи мне, кузен, великосветски цедит Белла или то, что от нее осталось, не мучают ли тебя блохи, а муки совести?» Бродяга прижимает к голове уши и закрывает глаза. Белла еще что-то бормочет, и он может легко представить, как она кружится по камере, будто огромная летучая мышь, беспокойно молотит руками-крыльями по спертому воздуху. Ветряные мельницы. Он сражался с такими когда-то, с долгом перед семьей, с правилами приличия, с ожиданиями и требованиями. Если он здесь, значит, в итоге проиграл. Почему он здесь? Где он вообще? Ты должен был остаться, говорит темнота голосом Регулуса, холодным и ясным, как утренний мороз, как звездный свет. Ты должен был взять на себя ответственность, Сириус. Бродяга мотает головой, садится и остервенело чешет уши задней лапой, по очереди, чтобы избавиться от этих въевшихся в память слов, будто от клещей. «Ты сходишь с ума», — шепчет Питер, глядя на него из темноты своими проницательными крысиными глазками. Жаль, что бродяга не замечал раньше, насколько они проницательные. «Ты уже почти труп, Сири. Как хорошо, как прекрасно это знать». Бродяга с отчаянием скалится в его сторону, но Питера больше нет. Да и был ли он вообще, был ли Регулус, была ли Белла, есть ли он сам? Он чувствует озноб, поднимающий шерсть на хребте, заставляющий тело подобраться, а потом слышит, как Белла захлебывается бормотанием и сипит сдавленным горлом. Кого-то о чем-то просит, кого-то о чем-то заклинает. Тьма пришла из коридора, как прежде, как всегда. Тьма голодна и желает отобедать. Он хотел бы заплакать, но псы не плачут. По здравому размышлению профессор Люпин скорее нравился Гарри, чем наоборот. По сравнению с Квиреллом он был просто образцом адекватности и профессионализма, да и вообще выглядел нормальным человеком, а не зомби из низкопробного ужастика. Но было кое-что, что заставляло Гарри быстрее собирать вещи после урока и избегать консультации у профессора, которые тот щедро предлагал всем ученикам с первого курса по седьмой включительно. Люпин за ним следил. Ничего такого. Никаких засад в кустах и шагов за спиной, но откуда-то он знал. Профессор пытливо следит за ним взглядом, когда ему кажется, что Гарри не видит. Он даже спросил Пансейдрака, замечали ли те что-то подобное, но друзья только удивились. Гарри не нравился этот интерес. Он успел привыкнуть к тому, что в магическом мире всем от него что-то нужно. Гриффиндорцам, расплывчатая борьба со злом, поклонникам с других факультетов, доброта и обаяние, благородство и жертвенность. Дамблдору зачем-то требовалось, чтобы он дружил с конкретными людьми, МакГонагалл, чтобы играл в квиддич и походил на отца, Хагриду, чтобы выслушивал жалобы на кусачую капусту и воспоминания о том, какой красивой и доброй была Лили Эванс. Что нужно было профессору Зати, пока оставалось загадкой, и Гарри не спешил искать на нее ответ. Вообще сентябрь и октябрь прошли неожиданно спокойно и мирно, и он позволил себе немного расслабиться. Много гулял по окрестностям Хогвартса вместе с друзьями, спарринговался с Драко, хоть и проигрывал чаще, чем побеждал, и даже сдружился с ужом, жившим в камышах на берегу Черного озера. Уж был смешной, с желтыми пятнышками на шее и любознательным характером. Он был очень рад общению и впитывал знания, как губка, а узнав, что студенты Слизерина носят нашивки с изображением змей, совсем заважничал. Омрачало эту идиллию только две вещи. Нездоровое внимание Люпина к Гарри, от Джинни Уизли, к ее прекрасному принцу. Они как раз спускались с густо поросшего вереском холма в небольшое ущелье с ручейком, как Драко вдруг встрепенулся и оглянулся, приложив руку козырьком к глазам. Гарри оглянулся следом и недовольно поджал губы. На фоне синего неба с росчерками перистых облаков отчетливо виднелась невысокая рыжеволосая фигурка. Заметив интерес к себе, девочка попятилась и быстрым шагом скрылась из виду. «Кошмар какой-то», — пожаловался Драко. Он раздраженно передернул плечами, повернулся обратно и ускорил шаг. Под ногами друга зашуршали мелкие камушки, катясь вниз по крутой тропинке. «Хорошо, хоть мы на разных курсах, иначе еще и на уроках спасу бы не было». Гарри сочувственно покивал, а Панси хмыкнула. Она отвлеченно рассматривала букетик из полевых цветов, которые собирала на ходу. Солнечно-желтые веточки дрока, отцветающие пурпурные метелки вереска, трогательные и хрупкие голубые колокольчики. «Мне на ум пришла пара идей», — сказала она. «Будь с Дженеврой совершенно невыносимым, и тогда она в тебе разочаруется». Драко скептически фыркнул, но задумался и с раздражением пнул один из камней побольше. Тот стремительно полетел вниз, подпрыгивая на кочках. «Ну или обеспечь ей лучшую кандидатуру для воздыханий», — рассудительно продолжила Панси, наклоняясь за очередным стебельком вереска. «Например, обрати ее внимание на Седрика Дигори, писаный красавец, добряк, квиддичный капитан. Для нежной девы самое то. А Дигори я как уговорю», — Панси улыбнулась краешком губ. Гарри воспользовался паузой и подал ей сорванный заранее колокольчик, который до этого бездумно крутил в руках, и подруга благодарно кивнула и добавила цветок в свой букет. «Чтоб ты знал, наследник Малфой», — пояснила она, — «Хаффлпаффцы не выносят обижать людей. Седрик – воплощение рыцарства, он не рискнет разбить Дженевре сердце. Нет, Дигори будет тихо страдать и намекать на то, что обстоятельства сильнее, но на открытую конфронтацию не пойдет. Идеальный вариант для твоей интриги. А если Джинни не заинтересуется Седриком?» – заинтересовался Гарри. Все эти изощренные хитрости были ему не слишком по душе, но Драко было жаль. К тому же Гарри прекрасно помнил, изначально мисс Уизли вздыхала по нему самому, при мысли, что на месте Малфоя мог оказаться именно он, пробирала дрожь. Джинни была неутомима, она поджидала друга у спуска с мальчишеской лестницы, норовила сесть рядом в большом зале, крутилась поблизости в библиотеке и следила за ним жадным взглядом неотрывно и неотступно. «Бррррр, врагу не пожелаешь, Дженевра, натура романтичная», — тем временем покачала головой Панси, не неодобрительно, а сочувственно и переменчивая. «Она излечилась от влюбленности в тебя за какие-то пару недель в обществе Драко. Так что вполне вероятно, что если Седрик затмит нашего друга, следующим прекрасным принцем Дженевры станет именно он. Сочувствую Дигори, но Малфой мне дороже». Как это по-слизерински? Поддел подругу Гарри и легко увернулся от шутливого шлепка букетом по плечу. «Все-все, сдаюсь. Можно подумать, гриффиндорцы не интригуют», — шедший впереди Драко пожал плечами. «Просто львы делают все так топорно, что итоговый результат язык не повернется назвать интригой». «Сноб», — радостно парировал Гарри. «Сегодня у него было отличное настроение. Полдень воскресенья, уроки уже сделаны, а времени еще куча, и солнце грело не по-осеннему. Воздух сладко пах медом, и казалось, что этот день будет длиться вечность. Скажи лучше, почему не стал пробоваться в команду? Я думал, ты только и ждешь второго курса, чтобы показать всем настоящий малфоевский класс». «Вот еще», — Драко высокомерно вздернул подбородок, — «стану я приближать победу Гриффиндора. Разумеется, выступая я за змей, я бы обеспечил Слизерину должные славу и почет». Панси легонько пихнула Гарри локтем, указала взглядом на Малфоя и закатила глаза, и Гарри прыснул. Драко тут же обернулся и подозрительно прищурился, но только рукой махнул. «Что с вас взять, бескрылые обыватели? Панси от метлы шарахается, а тебя, Гарри, на матч даже зрителям не заманишь. Что вы понимаете в благородной игре, схватке воль, сопряжении умов?» Гарри рассмеялся уже в голос, и Драко хитро усмехнулся. «Спорим, я добегу до ручья первым?» Не дожидаясь ответа, он рванул вниз по склону, и Гарри, замешкавшись на мгновение от такого коварства, припустил следом. Ну и жук этот Малфой. Антиликантропное Северус в конце концов сварил. Альбус не подбирал слов. Припомнил и темное прошлое, и метку на предплечье, и вольную от Аскабана, и погубившие Лили пророчество. Северус хотел огрызнуться, что судьба Лили Эванс больше не вызывает у него желания затянуть на шее петлю потуже, но вовремя прикусил язык. Он пока так и не разобрался, чьего авторства был судьбоносный обливейт. Не хватало еще сдуру выдать себя перед Дамблдором. Люпин тоже не стал крутить носом, только попросил подтвердить под клятву, что сваренное зелье является именно антиликантропным. Он вообще вел себя на удивление адекватно. Детей учил на совесть, послушно исчезал в полнолуние и ни словом не обмолвился о бывшей вражде. Скрипя сердце, Северус готов был признать, что Люпин, Римус, не так уж и плох. Он по-прежнему считал назначение оборотня профессором за те ужасные идеи, но пока что план директора работал как часы. В эти месяцы, изучая воспоминания Поликсена и свои, заново появившиеся, Северус много думал о своей жизни, о выборе друзей и врагов и о том, чего он хотел бы для себя в будущем. С неприятным холодком в животе он вспоминал унылые, беспросветные годы, когда был уверен, со смертью Лили настала вечная дождливая осень. 32 года, для волшебника не возраст. Скажи Северус тому же Абраксасу Малфою, что всерьез считал свою жизнь законченной, тот бы только посмеялся. У него еще могут быть и семья, и карьера, и путешествия куда-нибудь за горизонт. Зачем сидеть в скованной условностями, как цепями, Британии, словно в банке с огнекрабами, если можно взять и уехать куда-нибудь на тропические острова, насовсем, варить зелья на продажу и ром для личного употребления, встречать живописные закаты на берегу, смело закатывать рукава рубашки, подставляя руки солнцу и зная, что никто не ужаснется при виде черепа со змеей. От таких мыслей сдавливало горло и становилось нечем дышать. Неужели он все-таки может быть счастлив? Просто так, потому что этого заслуживает? Северус никогда об этом не мечтал. Пожалуй, он вообще никогда не мечтал. И теперь эти сладкие, несбыточные картины приятно будоражили. Он даже разок улыбнулся на уроках, задумавшись о пейзажах Кюрасао, чем порядочно испугал второкурсников Гриффиндора. Следующий раз, когда воспоминание застало его врасплох на уроке, чуть не окончился катастрофой. Хорошо, что шестой курс знал правила безопасности на зубок и принял прострацию Северуса за изощренный педагогический прием. Он тренируется снова и снова, да упаду, пока тело не откажется шевелиться. Он должен отомстить, он не позволит так с собой обращаться. «Ты уморишь себя», — говорит Эйлин с крыльца, выходящего на узкую полоску заднего двора. «Прекращай». Северус молча отмахивается и начинает связку снова, чтобы отработать ее до автоматизма. Мать качает головой и уходит в дом, шелестя подолом серого ситцевого платья. Север чувствует, как внутри вздыбливается горячая волна гнева. На нее, на Тобиаса, на эту хибару и на мародеров, которые выставили его на посмешище после экзаменов. Вчетвером на одного – велика победа. Им не хватило мозгов даже придумать собственные заклинания, они одержали победу исключительно благодаря его, Севера, разработке. «Спасибо, Эванс», — с усмешкой думает он, перебрасывая палочку из руки в руку. Кто бы мог подумать, что Лили, умудрится плести интриги у него за спиной. Он не ожидал от нее такого коварства. Северус разваливает трансфигурированный манекен фирменной Сектумсимпре и садится прямо на каменистую землю, убирает дрожащими пальцами прилипшую к лбу прядь волос. Когда он вернется, мародеров ждут славные денечки. Лили просила передать привет, говорит мать, опять появляясь на крыльце и принося с собой запахи чистящего средства и кислой капусты. Передать ей что-то в ответ? Вы поссорились, Северус? Оставь это, огрызается он. Эйлин не понимает, какую боль ему причиняет игра в заботливую мать и почтительного сына. Она слишком поздно спохватилась. Север успел привыкнуть к тому, что не нужен ей, что он один, против всех. Займись лучше готовкой, скоро Тобиас вернется и потребует обед. Мать неодобрительно молчит, и Северус ложится на землю, пристально глядя в высокое белесое небо, ни облачка. Он лежит так еще пару минут, пытаясь очистить сознание, но Эйлин снова настырно врывается в его мир, и ее хриплый голос странно дрожит. «Мне нужно кое-что рассказать тебе. Пойдем на кухню, поговорим». «Я думаю, это Крестраж», — хмуро подытожил Люциус, будто это хоть что-то проясняло, и отвернулся к окну. Патрокл удивленно поднял брови и, встав из гостевого кресла, подошел к столу, на котором лежала неприметная черная тетрадь. Обычный магловский ежедневник, таких полным-полно в любом канцелярском магазине по ту сторону барьера. Патрокл вздохнул и, взяв тетрадь в руки, внимательно пролистал ее от корешка до корешка. Пуста. Увидев имя на форзаце, прикрыл глаза и почувствовал, как отчаяние липкой волной затапливает его с головой. Люциус обычно не бросал слов на ветер, к его мнению стоило прислушаться. Если друг считает эту безделушку опасной, велика вероятность, что он прав. И как отец справлялся с этим столько лет, с этим постоянным шквалом плохих новостей, когда только-только перевел дух, решил, что жизнь начала налаживаться, и снова попал под пращи и стрелы яростного рока один. Отсылка к монологу Гамлета. «Быть или не быть, вот в этом...» Патрокл снова сел в кресло, заложил ногу за ногу и нетерпеливо защелкал пальцами, вызывая домовика. «Сигары и виски, а потом можно и начать разбираться с темнейшими искусствами и связью лорда Сонами». Когда стакан опустел, а сигара перестала доставлять удовольствие, Патрокл с силой вмял окурок в хрустальную пепельницу с узором из тюльпанов и заговорил. «Нарциссе показывал, и не раз она ничего не нашла». Досадливо отмахнулся Люциус. Он так и сидел в полоборота к окну и неотрывно глядел на засыпающий в преддверии зимы парк, так, словно в любой момент свечки кипарисов, зеленые лужайки и роскошные розовые кусты могли исчезнуть в языках пламени. Иначе я бы не стал хранить эту дрянь столько лет. Но, как оказалось, мы с Нарси не учли одну вещь. Все это время мы не пытались уничтожить тетрадь. Когда я решил от нее избавиться, она, я знаю, что это прозвучит странно, но она заставила меня вытащить ее из огня. Патрокл задумался, покачивая в руке пустой стакан. Крестраж, сказать по правде, он плохо разбирался во всей этой эзотерике. В отличие от того же лорда, Патроклу было достаточно один раз услышать, что лучше что-то не трогать, чтобы поставить в уме пометку «опасно» и навсегда об этом забыть. Лорд презирал его и ему подобных за усколобость, но лорд все-таки доигрался, а значит, Патрокл был прав. Крестраж. Смутно вспоминалось что-то про сумасшедшего древнегреческого мага, что-то, связанное с душой, или с душами. Судя по твоей нездоровой бледности, ты готов поделиться леденящими кровь подробностями, предположил Патрокл. Что эта штука делает? Высасывает души. Люциус покачал головой и развернулся к нему лицом. Он сел очень прямо, будто шест проглотил, и положил руки на стол ладонями вниз. Патрокл насторожился. Обычно Люций принимал эту позу, когда собирался выложить особенно неприятную правду. Раньше это было признание в том, что он положил глаз на понравившуюся Патроклу девушку, или в том, что обошел друга на отборочных в команду. Но они выросли, а вместе с ними выросли и ставки. Изначально я думал, что это просто очередной сумасшедший эксперимент лорда. Ты же помнишь, как он все время пытался шагнуть все дальше и дальше, чем бы ни занимался, но потом наткнулся на упоминание о крестражах у Годилота 2, волхование всех призлейшие Годилота, в нашей библиотеке есть экземпляр, и меня осенило, что это может быть именно крестраж. Годилот отказался давать подробности, и только в примечаниях я нашел отсылку к другому автору, а потом добыл через Баргинберг его труд 3, «Тайны наитемнейшего искусства Аула Буллока». Патрокл уважительно покивал, сдерживая ностальгическую улыбку. Он отлично помнил эту манеру Люция подводить аудиторию к торжественной кульминации. «И что же написано в этом труде?» – небрежно спросил он, подыгрывая другу. Аул Буллок утверждает, что волшебник может принести кровавую жертву и заключить часть себя в некий предмет, именуемый крестражем. Затем, когда волшебник умрет, крестраж попытается его возродить, торжественно подытожил Люций и насупился. «Каким образом?» Патрокл подобрался и отставил стакан на кофейный столик. Этого Буллок не уточнил, огрызнулся Люциус, нервно потирая висок. «Предположу, что в тетради нужно писать, но я не рискнул. Можно было бы приказать домовику, но...» Он запнулся и отвел глаза. «Но тебе их жаль», — понимающе закончил за него Патрокл. «Ничего-то не меняется, Люций, ты всегда жалел их, признайся». Как будто ты смог бы велеть камердинеру писать в проклятой тетради, друг вскинулся, как от удара, и Патрокл понял, что недооценил уровень его взвинченности. Надо тоже почитать этого Буллока, чтобы понять, с чем они могли столкнуться. Люций, зачем ты только взял на хранение эту мордредову тетрадь, досадливо подумал он, но вслух сказал мягко. Спокойно, Люций, лорд погиб много лет назад, и за все это время тетрадь никак себя не проявила. Если Буллок прав и если она, действительно крестраж, то лорд должен был возродиться давным-давно. Мы бы знали, он наверняка призвал бы нас к себе. Я держал тетрадь в тайнике вне Мэнора, в зачарованной на крови шкатулке, покачал головой Люциус. Мордред знает, как это повлияло на действие крестража. Может, он активировался только сейчас. К тому же, метки они ведь так и не исчезли. Никто точно не знал принцип их действия, мы все просто посчитали, что так и должно быть. Из них ведь ушла жизнь, что с того, что сам рисунок остался. Но что если мы все ошибались, что если с гибелью лорда метка должна была исчезнуть полностью? Патрокл поймал себя на том, что трет уродливую татуировку прямо через рукав рубашки. Он отдернул руку, как от огня, и поморщился. Тогда почему крестраж не сработал еще в 81-м, напомнил он. Да, метка не исчезла, но и не ожила ведь, если Буллок прав. Слишком много если, перебил Люциус. Мне все это не нравится. Ты представляешь себе, что будет, если это все-таки крестраж? Если лорд сумеет возродиться и узнает о том, что наши дети дружат с его погубителем, а мы это всячески поощряем. Он встал и заходил вдоль окна, заложив руки за спину, а Патрокл устало потер лоб. Он выждал 10 лет, прежде чем сменить сторону, этого перерыва должно было хватить с головой, чтобы лорд, сумея он выжить в тот октябрьский вечер, вернулся и снова заявил права на магическую Британию. И что теперь? Одно дело, сдружить детей с героем, бывшие соратники поймут и даже позавидуют, но совсем другое, держать в руках ключ к воскрешению лорда и им не воспользоваться, или даже уничтожить его с концами. Коней на переправе не меняют, наконец веско сказал Патрокл, прихлопнув ладонью по подлокотнику кресла. Мы поставили на Гарри Поттера и не можем допустить возрождения лорда ни в какой форме. Тетрадь, крестраж она или нет, нужно уничтожить любой ценой. Люциус остановился и взглянул на него с жалостью, как на идиота. Огонь ее не берет, желчно напомнил друг. Я пробовал ее резать, разбирать по листам, топить, трансфигурировать и заливать кислотой. С жерлом вулкана еще не экспериментировал, но мне хватило камина, прыгать за ней в вулкан под этим странным гипнозом я не хочу. Буллок, разумеется, не описывает, как ее уничтожить, предположил Патрокл. Я припоминаю крестраж у кого-то из древних в Греции, посмотрю наши архивы, все-таки наш прародитель вел свой род с Итаки, он мог знать об этом больше остальных. Герпий злостный, буркнул Люциус и качнулся на носках домашних туфель. Ищи это имя, именно Герпий был первопроходцем. У древних эллинов было на руках слишком много свободного времени, процедил Патрокл. Казалось бы, вино, оливки, приятный климат и красивые женщины. Нет, надо было влезть в кровавые жертвы, как свинья в болото. Все-таки мои предки были сумасшедшими. Может, Герпию настолько нравилась жизнь в окружении садов, храмов и гетер, что он мечтал продлить блаженство вечно, хмыкнул Люциус, и Патрокл с удовлетворением отметил, что друга немного отпустило. Я хочу рассказать Нарциссе, нам нужен доступ на Гримма 12, дом ее не впустит, с сожалением покачал головой Патрокл. Ему не хотелось вовлекать в это сестру, но без нее тут было не обойтись. Поликсине придется провести ее туда, а еще лучше, всех нас, с Розабеллой поделишься новостями? Прищурился Люциус, и Патрокл покачал головой. Ей не нужно это знать. Не доверяешь? Мы еще притираемся друг к другу, дипломатично ответил Патрокл и удивился тому, что идея не вызвала у него совсем уж сильного отторжения. Вообще пока что новообретенная супружеская жизнь вполне его устраивала. Розабелла умело избегала расспросов о своей предшественнице, занималась упрочением связей с другими семьями, приводила в порядок Мэнор и устраивала судьбу своего обожаемого сына. Помимо этого, Патрокл был очень рад тому, что новобрачная совершенно не походила на Каролину, наверное, он сошел бы с ума, имейся между ними хоть какое-то сходство. Но вот доверять у Патрокла в целом были проблемы с доверием, и один только факт брака не являлся для него достаточным поводом для откровенности. Он продолжил рассудительным тоном. К тому же, я не хочу подвергать Розабеллу опасности, пускай и незначительной. Чем дальше она будет держаться от тетради, тем лучше для нас всех», — Люциус кивнул. Он принялся со всеми предосторожностями убирать блокнот в шкатулку, а шкатулку — в сейф, а Патрокл все прокручивал в голове визит Смитвика и его выводы о болезни Гарри. Мог ли Крестраж, если это действительно он, прийти в действие из-за окончательного слияния Поттера и того осколка души, который пристал к мальчишке в раннем детстве? Сестра не сказала напрямую, чей осколок это был, но вывод напрашивался сам собой. Если долго смотреть на звезды на потолке гостиной Коктеврона, можно увидеть знакомые названия. Луна любила астрономию, а еще она любила лежать на полу, так все казалось другим, необычным, будто она попала в параллельный мир, где люди ходят по потолку, а самым любимым ее времяпровождением было объединять эти два занятия. Коктевранцы, уж на что они были умными, почему-то не понимали таких простых удовольствий. Луна предлагала им попробовать, но они только носом крутили. Луна не обижалась. Она тоже не понимала, в чем прелесть сравнения средневековых инкунабул разных редакций и зазубривания наизусть 12 способов применения драконьей крови. Драконы вообще ценны далеко не своей кровью. Она хотела бы полетать на драконе, хоть разочек, лучше всего на украинском железнобрюхе, он самый большой. Иногда Луна представляла себе, как летит на нем, и его крылья накрывают огромной тенью дома и луга далеко внизу. Тогда она махала руками, как крыльями, и чувствовала, как воздух упруго пружинит под ними. Над ней смеялись. Шляпа хотела отправить ее на уютный Хаффлпафф, но к тому моменту Луна успела разузнать про знаменитый звездный купол в Вороньей башне и отказалась наотрез. Она даже ухватила шляпу за поля руками и натянула ее пониже, чтобы та не вздумала слететь с головы до правильного распределения. Шляпа прониклась ее рвением к знаниям, и так Луна Лавгуд стала вороном. Не настоящим, конечно, но все ведь с чего-то начинают. Хагвартс Луне понравился, особенно утренний туман. Если укутаться в туманы, как в шаль, то можно представить себя призраком или богиней зари, Розова Перстеас. Луне нравилась мифология. Ее саму назвали в честь двух римских божеств, Луны и Солнца. 4. Луна, богиня Луны у римлян, Сол, бог Солнца. Второе имя у моей Луны, Соль, Амаму, в честь самой первой смертной женщины. Та, древнегреческая, Пандора открыла ящик с несчастьями, Амама. Луне не нравилось об этом думать. Доктор Тики говорил, что мама не хотела бы, чтобы Луна о ней забывала. Доктор Тики был добрым, но он не понимал, что Луна вовсе не забыла маму. Она просто хотела помнить о ней только хорошие. Как они катались вместе на садовых качелях, как делали ароматические свечи и кружились в танце по гостиной. Остальное Луна просто спрятала в свой собственный ящик Пандоры глубоко внутри и строго-настрого велела себе никогда его не открывать. Луна хорошо помнила день поминок и женщину, пришедшую в траурной вуале, женщину, которая обладала властью забрать Луну из дома, но пожалела и решила не забирать. Луна слышала, как та разговаривала с папой, и помнила, как страшно ей было от мысли, что все может измениться еще сильнее, что ее может подхватить, будто северным ветром, и унести куда-то далеко-далеко, где папа никогда ее не разыщет. Но женщина в вуале ушла, и Луна осталась дома. Потом папа рассказал, что это была старшая сестра мамы, леди Поликсена Паркинсон. Так Луна узнала историю любви своих родителей, а еще, что в Хогвартсе учится ее кузина Персефона. Луна уже нашла ту взглядом в большом зале, это было просто. Девочка-львица была очень похожа на женщину в вуале. Луне она понравилась. Тянула познакомиться, но Луна не знала наверняка, нравится ли кузине звезды и драконы, а еще, не пожелает ли она, подружившись, попросить свою тетю все-таки забрать Луну в Паркинсон Мэннер. Луне этого не хотелось бы. Поэтому она наблюдала за кузиной издалека, как та поправляет волосы, попавшие под шарф, как склоняет голову на бок, будто смешная желтоглазая сова, и как внимательно смотрит вокруг, словно каждую секунду анализирует происходящее. Иногда они встречались взглядом, и Луна улыбалась своей лучшей улыбкой. Обычно Персефона улыбалась в ответ. Иногда, особенно по выходным, Луне хотелось подойти к кузине и попросить взять ее с собой, гулять по вересковым холмам или сидеть на пледе у берега Черного озера и пить чай из термоса. Но Луна не хотела показаться навязчивой, как та, другая, девочка, и поэтому она не торопила события. Когда-то папа рассказал, как приручают клуб копухов. Нужно просто сидеть рядом и не шевелиться, и тогда клуб копух привыкнет и перестанет бояться. Конечно, кузина Персефона отличалась от клуб копуха, но не настолько, чтобы этот метод хоть немножко да не сработал. Луна Лавгуд лежала на полу и смотрела на звездный купол гостиной Коктеврана, улыбаясь своей лучшей улыбкой, а звезды на куполе дружелюбно подмигивали ей в ответ. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеардгмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Моя луна. https://ipcop.yodzhhwx. Ужик. https://webzoopark.ru/wp-content-templates 2018-06-2429 jpg. Дрог. https://9stc.alk.pcdn нет фамилы wp-content-templates 2020-01-960x540 jpg. Вереск. https://wikimedia.org/wikipedia/commons/9970/28/hikhlands/29 jpg. Колокольчики. https://gamervalu.pro/plats/posts 2020/06/1,654,072,723/1 Гамервалу про пеголубие и колокольчики цвети красиво 1 jpg. Пейзажи Кюрасао. https://chinsa4traveler.com/wp-content-templates 2018/12/62 jpg. Глава 2. Вилла Соцветие. Внутренний двор Атриум 5. Центральная часть древнеримского жилища, домуса, представлявшая собой внутренний световой двор, откуда имелись выходы во все остальные помещения, обычно без крыши. В атриуме могли находиться колонны и цистерны с дождевой водой, а также бассейн. Зарос высокой, по колено, травой, кое-где пробивший даже мозаичную плитку возле бассейна. Плющ густо увил белые стены, полностью скрыв фреску с амфитритой в окружении свиты из тритонов 6. Амфитрита, морская богиня у древних греков, супруга Посейдона. Тритоны, придворные во владениях Посейдона и Амфитриты, плавали на дельфинах и трубили в морские раковины, обладали рыбьим или дельфиньим хвостом, вооруженных трезубцами и оседлавших морских коньков, если наверняка не знать, что она тут, никогда не догадаешься. Поликсена осторожно подошла ближе, отвела рукой зеленые плети, пытливо заглянула богине в глаза, та из-под лобья посмотрела в ответ и, помедлив, царственно кивнула, признала. Тритоны тут же пришли в движение. Один, самый бравый, поднял скакуна на дыбы, другой задудел в ракушку, словно в охотничий рог. Богиня кокетливо взбила повыше пену, прикрывавшую пышные формы, изогнулась и отжала руками копну из сине-черных волос. Поликсена отошла в центр дворика и прикрыла глаза, вспоминая, как тут все было раньше. Они редко пользовались виллой после смерти тети Полидами, кузины отца, разве что летом, курса до пятого. Они с Пандорой купались в бассейне и валялись на кушетках рядом, поедая фрукты в невообразимых количествах и лениво листая книги и журналы, а вечерами гуляли по саду, а затем усаживались под оливами и ужинали козьим сыром и хлебом с изюмом. Пандора любила улечься прямо на траву и смотреть на звезды, безошибочно указывать на них по очереди, называя при этом вслух. Вот это дядя Орион и его Альфа, кузина Беллатрикс, вон там, Альфы Большого Пса и Льва, кузены Сириус и Регулус, а чуть дальше, Альфа Волопаса, дядя Арктурус 7, очень часто в реальных знатных семьях не называли дальних родственников по реальному родству. Старших по возрасту называли тетя или дядя, ровесников, кузен, младших по возрасту, племянница или племянник. При этом по родству их отношение могло быть совершенно другим. Предки знали, что делали, перебравшись из Рима на окраину цивилизации, на суровые британские пустоши. Они не пожелали менять привычный уклад жизни и с помощью сложной сети амулетов воссоздали климат Апеннинского полуострова в его зените. Каждое столетие паркинсоны проверяли работу амулетов и при необходимости заменяли их, но результат того стоил. На вилле соцветие царило, застыв во времени, как комар в янтаре, вечное благостное лето. Тут даже в январе росли нездешние оливы и виноград, олеандры и магнолии, сладко пели скворцы и летали бабочки, усердно опыляя неувядающие цветы. Со временем основная ветвь рода переселилась в другое место, где позже был основан мэнор. Сначала там высилась небольшая крепость с подъемным мостом, рвом и бойницами, дань неспокойным временам после ухода римских легионов, потом массивный особняк. Старые обычаи забылись, и паркинсоны стали настоящими британцами по духу, но тут, на вилле, все оставалось неизменным в память об их южной прародине. Сначала за Поликсеной и Пандорой присматривала тетя Полидомия, а когда ее не стало, отряжать с ними стали домовиков, и у них наступила почти что полная вольница. Родители занимались таинственными взрослыми делами, а Патроклу из-за разницы в возрасте было неинтересно возиться с сестрами. Брат предпочитал проводить лето у Малфоя или в Мэнере, перенимая дела у отца и разъезжая по пикникам и балам. Няня Элси не могла заставить их чистить зубы или ложиться спать вовремя, но она брала настойчивостью. Послушаешь полчаса причитания вкупе с патетичным выкручиванием ушей, и согласишься на что угодно, лишь бы эта пытка закончилась. Можно было бы наложить силенция, но Поликсена не могла долго выдержать укоряющий, полный непролитых слез взгляд Элси, к тому же Пандора немедленно перенимала эстафету и принималась за нескончаемые нотации. Поликсена вздохнула, усилием воли возвращаясь в настоящее, и прошла дальше, во внутренние покои. Заглянула в столовую Триклинии 8, столовая с тремя застольными ложами и столом между ними. Римляне ели лежа на боку. Солнечно-желтую ткань на кушетках побила моль, а стол покрылся толстым слоем пыли. Поликсена провела по нему пальцем, оставив длинный след, похожий на хвост кометы. Грустно возвращаться в места, которые помнишь совершенно другими, в блеске и сиянии прежней славы. Тетя Полидомия любила устраивать тут пирушки, которые на старый, еще эллинский, манер называлась симпосиями. Гости одевались в римские тоги, ложились на кушетки и цитировали стихи древних поэтов в перерыве между поеданием устриц, лангустов и фиг в меду. Тетя Полидомия, румяная и веселая, похожая на сдобную булочку с корицей, хохотала, напропалую устроила глазки и взбивала рукой высоко подвязанные, неестественно светлые кудри. Тут, на вилле, она была царицей, тут ей не было равных, в отличие от Мэнера, где единовластной госпожой была ее извечная соперница, мать Поликсены. Полидомия Паркинсон и Кассиопея Блэк так и не сдружились, так и не нашли общий язык. Поликсена не застала момент, когда тетя Полидомия покинула Мэнер, перебравшись в соцветие с концами, но домовики шептались, что это случилось, когда леди Паркинсон наконец подарила роду наследника, в зрелом возрасте 38 лет. Незамужняя кузина Приама Паркинсона, привыкшая управлять Мэнером как своим собственным, оказалась не у дела и с помпой обосновалась во втором доме семьи, том, где испокон веков доживали свой век холостяки и старые девы, куда перебирались на склоне лет уставшие от мирской суеты патриархи и их супруги и где летом резвились дети рода всех возрастов. Замуж она так и не вышла. Поликсена вышла из столовой и перешла по коридору в кабинет напротив. Здесь тетя разбирала письма от поклонников и старинных приятелей, писала ответы вычурным фазаньим пером, обязательно надушив пергамент. Здесь создавала свои очерки поместья британских родов и рисовала к ним живые иллюстрации. Поликсене нравилось сидеть по-турецки рядом, на полу, листать альбомы с движущимися репродукциями Мэнеров и слушать, как тетя Полидомия мурлычет себе под нос мелодии давно ушедшей юности, аккуратно выводя буковку за буковкой. Поликсена подошла к ореховому бюро, очистила его от пыли заклинанием, отодвинула стул с темно-синей обивкой и села, примиряясь. Вполне возможно, вскоре здесь будет писать письма она сама, только вот кому, Северу и Нарциссе, в отличие от неунывающей тети Полидомии, у нее к 32 годам не образовалось ни друзей, ни поклонников. Кто в Аскабане, кто за границей, а кого уже и вовсе нет. Она прихлопнула рукой по столешнице и встала. Надо будет, заведет и друзей, и поклонников. Будет устраивать пирушки на кушетках и с улыбкой присматривать за детьми у бассейна, за чужими детьми. Поликсена стиснула зубы и размашистым шагом покинула кабинет. Прислонилась к стене спиной, постояла так пару минут, стукнулась затылком раз и другой, выбивая из головы горькие мысли. Судьба ничем не хуже другой, строго сказала она себе, и это не чужие дети, это будут дети Патрокла, дети семьи Паркинсон, считай, почти что ее собственные. Откуда эта внезапная тоска? Неужели в ней все-таки проснулся поздний материнский инстинкт? И вправду, с чего бы это? А, Поликсена. Она вышла в сад и огляделась. Часть деревьев усохла, но другие все еще плодоносили. Поликсена прошлась по заросшей бурьяном тропинке до их с Пандорой любимого гранатового дерева и нахмурилась. Видимо, в какую-то из весен в него попала молния, расколов ствол почти пополам. Надо будет озадачить домовиков, может, гранат еще можно спасти, было бы жаль его потерять. Родители наверняка наложили на соцветие чары стазиса, но заклинание надо было периодически подновлять, а с войной, гибелью отца, отъездом матери и болезнью Каролины не у Патрокла, ни у Поликсены просто не доходили руки. Впрочем, ничего совсем уж неисправимого не случилось. Умелые лапки домовиков уберут плющ, восстановят узор мозаики в атриуме, вычистят замутившийся бассейн и приведут в порядок сад. Перетянут стулья и кушетки новой блестящей тканью, повесят на окна и дверные проемы длинные и летящие белые занавеси от надоедливых насекомых и вынесут в сад любимое плетеное кресло тети Полидами. И, когда все будет готово, Поликсена переберется на виллу, сначала на лето, потом насовсем. Она не станет соперничать с Розабеллой, как ее мать, с Полидомией. У Мэнора наконец появилась новая хозяйка, у Патрокла, жена, а у Панси, мачеха. Нормальная семья, а не те разномастные осколки, которые Поликсена пыталась удержать воедино после смерти Каролины. Теперь ее основная задача – отойти в сторону, и совсем уж славно будет, если удастся сделать это спокойно и с достоинством. Например, самой выразить желание покинуть Мэнор, а не дожидаться унизительных намеков брата или невестки. Если начать ремонт сейчас, осенью, то вилла будет готова уже к лету, и тогда можно будет пригласить на каникулы Панси и ее шебутных друзей. Малфою наверняка понравится дом, который помнит самых первых паркинсонов, осевших на островах, Нарцисса говорила. Ее сын увлекается историей, а Гарри совершенно точно придется по душе ленивый отдых под оливковыми деревьями, а еще, спокойствие и размеренность дней, текущих медленно и неторопливо, как цветочный мед. Можно будет устраивать учебные дуэли в атриуме, между цистернами с дождевой водой и колоннами, чем не условия городского боя. Учить их трансфигурации в саду, а Северу отдать под лабораторию одну из спален, ту, которая побольше. Создать на вилле уютное маленькое царство, живущее по собственным законам и не подвластное чужой воле. Поликсена поймала себя на мысли, что эта картина ей нравится, чего еще желать, в самом деле. Она хмыкнула, посмеиваясь сама над собой, но будущее перестало казаться таким уж серым и тоскливым. Вот, Драко аккуратно положил на библиотечный стол внушительную стопку книг разной степени древности, повернул на пальце кольцо-заглушку и приосанился. Наша подготовка к покорению тайной комнаты начинается здесь и сейчас. Запомните этот эпохальный момент. Друзья переглянулись, и Панси с усмешкой покачала головой и взяла самый верхний томик. Темно-красная обложка с золочеными буквами, твердый переплет с уголками, таким можно убить. Основатели. Мифы и реальность. Чудовище Слизерина, напомнила она, откладывая книгу в сторону. Я прикинул на досуге и уверен почти на 100%, что никакого чудовища там и в помине нет, с готовностью парировал Драко, садясь и ставя локти на стол вопреки правилам хорошего тона. Выглядел он очень воодушевленным, и Панси не удивилась бы, запрыгая он на месте от переизбытка энергии. Даже если Слизерин и поместил туда что-то живое, за 10 веков от монстра остались бы одни кости, да и то не факт. 1000 лет, Панси. Ничто под солнцем не живет столько времени. Даже Фламиль, и тот только за 6 веков перевалил, а ведь он регулярно принимает свой эликсир. Панси задумалась и отвлеченно побарабанила пальцами по столу. Здравое зерно в этом было. К тому же, за 1000 лет чудовище, даже будь оно долгожителем, наверняка хоть как-то да проявило бы себя, не могло не проявить. Ему ведь надо есть и пить. Вряд ли Слизерин оставил ему запас на 10 веков вперед. Кто-то точно заметил бы его. Кто-то из учеников или даже преподавателей мог стать его жертвой. Она навскидку припомнила историю Хогвартса, но никаких страстей об ужасе Слизерина в памяти не нашла, слухи ходили, но о старинных замках слухи ходят всегда. Зачем нам вообще сдалась тайная комната? Гарри скептически поднял бровь и по очереди их оглядел. Драко, ты не понимаешь, потому что вырос у Макглов, отмахнулся Малфой. Тайная комната, это же это как ну что там у вас есть? Панси, как святой Грааль, подумав, подсказала она, плюс Эльдорадо, вот именно, поддержал Драко, откидываясь на стуле, место, куда не ступала нога человека после самого Салазара, само по себе святыня, между прочим, даже если не брать в расчет припрятанные там сокровища, с чего ты взял, что там что-то припрятано, еще более скептично спросил Гарри, и когда мы вообще сошлись во мнении, что это точно тайная комната Салазара, того, что на раковине нацарапана змея, лично мне недостаточно. Тоннель, о котором никому не известно, закрыт на пароль на Парселтанге, оттарабанил Драко и припечатал. Это точно тайная комната, руку даю на отсечение. Малфой, с твоим воображением надо писать книжки, даже никаких приключений не надо, покачал головой Гарри. Бери пример с Локхарта, озолотишься, точно говорю». Драко насупился и повернулся к подруге за моральной поддержкой. Давил на жалость он очень талантливо, и вскоре Панси сдалась. «Я допускаю, только допускаю, что Драко может быть прав, и это действительно тайная комната», — сказала она, тщательно подбирая слова. Гарри с сомнением покачал головой, но возражать не стал. «В любом случае мы никуда не пойдем без основательной подготовки и четкого понимания того, что мы вообще ищем, а еще оставим записку с указанием того, как нас отыскать, на случай, если не вернемся вовремя. Конечно, лучше всего взять с собой декана или даже отрядить его на подвиги одного». «Ну уж нет», — возмутился Драко, скрещивая руки на груди. «Первооткрывателями станем именно мы, и в учебниках по истории напишут о нас, а не о крестном. Хватит с него регалий, надо и следующему поколению что-то оставить. Ты и так станешь лордом после отца», — напомнил Гарри. «Будешь голосовать в Визингомате, принимать законы и всячески вершить историю. Разве этого мало? Это не то», — неожиданно тихо сказал Драко и отвел взгляд. «Ну, запишут в официальном докладе, что лорд Малфой поддержал закон о запрете ковров-самолетов. Может, даже в учебник добавит, чтобы ученики Хогвартса ненавидели этого лорда Малфоя за вклад в историю, больше к экзамену запоминать. Умру, потомки повесят мой портрет на стену, подпишут, каким я был по счету, и на этом все». Панси понимающе похлопала его по предплечью, и Драко накрыл ее руку своей и сжал в знак благодарности. «А вот если мы откроем тайную комнату», — с нарочитым энтузиазмом продолжил Малфой, отпуская руку Панси и вставая, — «то точно останемся в веках, и над страницами о нашей истории никто зевать не станет. Просто представьте себе», — он провел рукой по воздуху, будто читал натянутый транспарант. «Тайная комната Салазара Слизерина, открытая Драко Малфоем, Гарри Поттером и Персефоной Паркинсон. Наши имена будут навсегда связаны с именем основателя». «Ладно, я сдаюсь», — посмеиваясь, поднял руки Гарри. «Лично с меня славы хватит, я ей сыт по горло, но вас лишать этого сомнительного удовольствия не стану. Но и одних туда не пущу, вместе пойдем». Невилл смотрел на Гарри с друзьями из-за своего стола у окна и завидовал. Он был беспощаден к себе, другие точно не станут жалеть, а потому признавался в собственных недостатках прямо и откровенно. Он завидовал уютному молчанию этой троицы, непринужденным жестам поддержки, общим, только им троим понятным шуткам. Иногда Невилл размышлял, был ли у него шанс стать в их компании четвертым, но потом с сожалением понимал, что вероятность невелика. Если они не сблизились тогда, после дуэли, на фоне победы Гарри и извинений самого Вилли, то вряд ли сблизится сейчас, когда из опасности только дурное настроение с ней и слишком длинное эссе по трансфигурации. К тому же, Беллатрикс Лестриндж продолжала числиться родной теткой Малфоя, и ее портрет, как и прежде, насмешливо сверкал глазами со стен в Лонгботтом-холле, не давая о себе забыть. Иногда Невилл подолгу смотрел на него, изучая каждую черточку, каждую деталь. Врага надо знать в лицо, это он давно уже понял. Нужно знать его как самого себя или даже лучше, опережать его хотя бы на один шаг, и тогда успех неизбежен. Женщина на портрете была очень красивой, слишком красивой, чтобы понравиться Невиллу, и опасной. Хищная темная красота, как у ворона или гибридского черного дракона. Черные кудри, белая кожа, капризные красные губы. Злая королева из Белоснежки, и корона имеется, тонкий рубиновый обруч, теряющийся в копне волос. Амбиции и голод, страсти и высокомерие, вот о чем говорило это породистое лицо. Вилли пытался представить, какая из Беллатрикс была бы мать или жена, но его воображение заклинивало. Плохой результат, потому что Белла Блэк все же вышла замуж, а это значило, что несмотря на все старания Невилл так и не смог понять эту женщину до конца. Братья Лестринджи и Барти Крауч на фоне Беллатрикс как-то терялись, особенно Барти, сухопарый и веснушчатый, облизывающий губы и стреляющий глазами по сторонам, то и дело оттягивающий воротник рубашки, будто тот его душил. Подумав, Вилли пришел к выводу, что Крауч был невротиком и его непревзойденные успехи в школе были попыткой заслужить благосклонность отца. Женщина на портрете могла легко подчинить вчерашнего выпускника своей воле, Невилл был в этом почти уверен. С Лестринджами дело обстояло куда сложнее. Мужчины на портретах были похожи. Золотистые волосы, светло-карие глаза, благородные и открытые лица с волевыми подбородками. Старший носил волосы короче, и взгляд у него был жестче, требовательнее. Младший был похож на рыцаря из средневековых романов, и на своем портрете он чаще всего смеялся, даже когда бабушка в ярости кромсала его сика. Что привело этих двоих в городской особняк Лангбаттомов? Что заставило их смотреть, как жена одного из них и ее верный паж пытают до безумия двух невинных людей? Вилли не понимал, ему никак не удавалось связать мужчин на портретах с рассказами бабушки. Возможно, он просто все еще плохо разбирался в людях. Невилл отвернулся от однокурсников и пробежал глазами по домашнему заданию. Почерк неплохой, критически оценил он сам себя. Буквы ровные, прямые, как солдаты на плацу. Так и должно быть, если хочешь выжить, дисциплина важнее всего. Он тоже уже 2 месяца как начинал день с холодного душа и пока упорно держался. Дверь в библиотеку скрипнула, и он поднял голову. Невилл специально сел возле окна, спиной к шкафу и лицом к залу, так чтобы видеть всех, кто заходит и выходит, старая, возвращенная врагом, привычка. В библиотеку скользнула Джиневра Уизли, замерла в дверях, находя глазами Малфоя, и закусила губу. Затем упрямо тряхнула головой и заскользила в сторону, за незанятый стол. Невилл проводил девочку взглядом и покачал головой. Ну вот, еще одна неприкаянная душа. Он сочувствовал Джиневре, но ее манера преследовать своего рыцаря по пятам не находила у него понимания. Насильно мил не будешь, а драка абсолютно точно не интересовала дочь семьи Уизли, уж в этом Вилли был уверен. Он обмакнул перо в чернильницу и на мгновение застыл, глядя на набухшую на кончике пера маслянистую каплю. Чернила были до оторопи похожи на оттенок волосник добру помянутый белый блэк. Невилл аккуратно опустил перо обратно и тяжело сгорбился. Скоро очередной поход в Мунга к родителям, каждый год, как какой-то магический ритуал, за века потерявший всякий смысл. Мама снова будет смотреть сквозь него и совать в руки обслюнявленные, пожеванные фантики из-под дешевых конфет, а отец утробно мычать и мотать головой. Невилл любил родителей, но он часто думал о том, что лучше бы ему никогда не видеть их в таком состоянии. Он мог бы жить с мечтой о красивых и сильных маме и папе, с течением времени добавляя в свою личную сказку все новые и новые подробности. Но бабушка так настаивала. Гарри повезло больше. Его родители навсегда остались в человеческой памяти такими, какими были при жизни, смелыми и молодыми, сияющими, будто звезды. «Я откажусь», — внезапно подумал Невилл и сам поразился этой мысли. «Я откажусь. Вместо похода в Мунга я проведу вечер, рассматривая их колдографии. Ту, где мама смеется, а папа кружит ее в танце, и другую, где мы все втроем. Я хочу запомнить их такими». Он достал перо из чернильницы и продолжил писать эссе. Буковка за буковкой, строгие ряды, без помарок, как солдаты на плацу или на параде, как он сам. «Сделай с ним что-нибудь, он опять на нас пялится», — шипит Северус, прикрывшись книжкой. Поликсена, чьи воспоминания Северус в настоящем смотрит, фыркает и оборачивается через плечо. На нее тоскливо глядит Уволень с добрым лицом и ежиком светлых волос. Завидев ее интерес, он отводит глаза, краснеет и, помедлив, вяло машет рукой. Поликсена поворачивается обратно к друзьям. «Ну, допустим, не на нас, а на меня», — заявляет она и достает из сумки учебники, раскладывает их на столе. Слушая их перепалку, Каролина прячет улыбку в краешках губ. «И вообще, что я с ним сделаю, прокляну, я в Азкабан не хочу. Так что сидим дальше и делаем вид, что ничего не замечаем. Тебе просто нравится, что он по тебе страдает», — обвинительно говорит Северус в прошлом, откладывая книжку и резким жестом скрещивая руки на груди. «Пожалела бы бедолагу Эрола, жестокосердная. Значит, Эванс, можно водить тебя за нос, а мне Макмиллана нельзя», — усмехается Поликсена. Она опускает глаза на пергамент и чертыхается себе под нос. Поставила кляксу. «Север, не лезь под руку, Мерлина ради. Что тебе вообще до Макмиллана? В тебе не к месту заговорила мужская солидарность». «Язва», — усмехается Северус. «Поступай, как знаешь». Поликсена еще немного сопит, избавляясь от кляксы и от злости, а потом подзывает их склониться ближе. «Эйвери и Макмиллан могут хоть обглядеться», — угрюмо шепчет она, и Каролина понимающе кивает. «Все равно мою судьбу будут решать родители, а не то, кто пытался зажать меня под омелой. Неужели Сандра все-таки повезло?» — ахает Каролина, и Поликсена шикает на подругу. «Может, и повезло бы», — лениво мурлычет она, — «не будь он таким надутым индюком. Нет, Сандра каши не сваришь, я его насквозь вижу». «Сандра плохо кончит», — соглашается Северус. «Он привык все брать с наскока, золотой мальчик. Он на удивление удачно пародирует Айвери и его повадки, и подруги, не сумев сдержаться, хохочут, вызывая гнев мадам Пинс. Северус вынырнул из дома сбора, потирая виски. В ушах все еще звенел давно отзвучавший смех. Он усмехнулся и отодвинул опустевший флакон в сторону. Права была Поликсена. В свое время он изрядно покуражился над ее поклонниками. Северус не помнил за собой такого таланта к сатире, но за этот год он успел привыкнуть к тому, что прискорбно мало знал о самом себе. Он оценил взглядом батарею из флакончиков на столе. Воспоминания Поликсены за четвертый курс почти закончились, остались пятый, шестой и седьмой курсы, да к тому же их недолгая дружба после выпуска. Северус заранее готовился к неприятным откровениям, которые ждали его в конце экскурса в прошлое. Он готов был признаться сам себе, что сознательно оттягивает момент, когда окунется в думосбор и увидит дуэли то, как Каролина падает на пол и замирает подстреленной птицей. Нет, уж лучше он будет смотреть, как они, веселые и улыбчивые, со своими смешными полудетскими драмами и сомнениями, учатся, ссорятся, мирятся, гуляют по окрестностям Хага и делают вместе давно проверенные домашние задания, в общем, дружат. Пока Северус там, в безмятежных, навсегда ушедших днях, можно забыть о том, чем все в итоге закончилось. Идея отправиться на Гримма-12 всем вместе и сделать особняк своей базой на несколько дней в поисках информации о Крестраже сестре предсказуемо не понравилась. «Я сама схожу», — кисло предложила она, пытаясь держать лицо, но тоска с легкостью пробивалась сквозь неумелую маску. «Могу взять с собой Нарциссу в качестве компромисса, она урожденная Блэк, есть шанс, что если я проведу Нарси за руку, дом ее впустит. Я бы все-таки хотел составить вам компанию», мягко сказал Патрокл, ловя Поликсену за руку и заглядывая ей в глаза снизу вверх. Они были у него в кабинете. Он сидел за столом, а сестра стояла рядом, привычно вытянувшись в струнку, словно на докладе, старая привычка еще со времен отца. «Я уже просмотрел нашу библиотеку из интересного, только дневник одного из предков, где он упоминает о разработках Герпея, но его интересовал не Крестраж, а выведенный Герпеем Василиск. Думаю, у Блэков должно быть больше информации, они любили тянуть в дом всякую дрянь». Поликсена страдальчески скривилась, как от зубной боли, но руку убирать не стала. «Давай хотя бы без Люция», — попросила она. «Я из-за тебя-то не ручаюсь, но ты хотя бы Блэк по матери, а Люциуса дом если и впустит, то точно попытается покалечить. Там и при леди Вал было то еще местечко, а уж после, он или свернет шею на лестнице, или ему на голову случайно упадет люстра». «Ладно», — с ноткой сожаления уступил Патрокл. «Люциус пришелся бы в библиотеке Блэков очень кстати, он обладал нюхом на редкие книги и обожал рыться во всяких старинных гримуарах. Нашел ведь он труды Эйгодилота и Буллока». Впрочем, Поликсена права, дом на Гримма всегда был с капризами, а уж когда закрылся от посторонних, так и вовсе. «Когда отправимся? Раньше начнем, раньше закончим», — буркнула сестра, забирая ладони и скрещивая руки на груди защитным жестом. «Что хоть такое этот Крестраж? Не то якорь для души, не то запасная копия», — пояснил Патрокл, откидываясь в кресле. «Мы с Люциусом склонны считать, что перед смертью лорд перестраховался». Поликсена удивленно подняла брови. «И Люций хранил эту штуку столько лет, почему не уничтожил? Непонятно, что с ней вообще можно сделать. Пока выглядит так, что Крестраж заставляет человека спасать его от уничтожения любой ценой. Наверное, можно было бы взять кого-то под империя и уничтожить тетрадь чужими руками». Он поймал на себе пристальный взгляд Поликсены и улыбнулся. «Но я не буду этого делать, это так, мысли вслух. Надеюсь, он только один», — вздохнула Поликсена и, заметив, как Патрокл застыл, осеклась. «Что, неужели вы с Люцием об этом не думали?» «Нет», — пробормотал Патрокл, забарабанив пальцами по столу. Внутри все похолодело. Герпий сделал только один Крестраж. Буллок и Годилок тоже писали только об одном. Он должен быть один. «Мы имеем дело с лордом», — сестра пожала плечами с такой вопиющей небрежностью, словно речь шла о том, какой боевой прием использовать на дуэльной площадке или какое платье надеть на бал. «Если что-то я в этом человеке и понимала, так это то, что ему всегда было мало. Если летать, так без метлы, если власть, то единоличная и абсолютная. Не удивлюсь, если, задавшись идеей создать себе Крестраж, лорд решил пойти дальше, чем кто-либо еще до него. И, скорее всего, у него получилось, у него всегда получалось. Это в корне меняет дело», — поразмыслив, сказал Патрокл. Он говорил медленно и осторожно, словно ступал по тонкому льду. Мы должны очень четко решить для себя, как нам поступать дальше, и сделать это нужно до уничтожения тетради. Если ты права и Крестраж не один, то кто-то другой может возродить лорда. Тогда, если лорд узнает о том, что мы уничтожили один из его якорей, нам конец. Он мог бы простить хитрость или даже предательство, но только не прямую угрозу своей драгоценной жизни. Если мы решим уничтожить тетрадь, то будем обязаны отыскать все оставшиеся крестражи и уничтожить их тоже. Только вот беда, до недавнего времени мы понятия не имели, что крестражи вообще существуют. Есть ли другие, где они спрятаны? Сможем ли мы до них добраться? Этот план становится очень, очень рискованным. Мне не нравится ход твоих мыслей, сказала сестра, напрягаясь на глазах. Все-таки она слишком хорошо его знала. Чаще всего это было Патроклу на руку, но иногда ужасно мешало. Есть ведь и второй вариант, я правильно тебя понимаю?